Глава 16. Она тихо пробралась к раскладушке и удивилась. Ольга Львовна, несмотря на боли в спине, позаботилась, приготовила постель, даже надела пододеяльник поверх спальника. Чистые простыни. Какое блаженство! Татьяна закрыла глаза. Уснуть. Немедленно. Впрочем, можно было и не приказывать. Веки налились тяжестью, мысли в голове путались, таяли, сознание расплывалось. Тишина убаюкивала, расслабляла, но вот заснуть почему-то не получалось. Проваливаясь на миг в забытье, она почему-то сразу выныривала обратно, в серый рассвет, проникавший сквозь окна палатки. Старательно прогоняла обрывки мыслей из уставшей головы, но они тотчас возвращались обратно. В голове роились образы, всплывали картины, которые плавно перетекали одна в другую. Солнечный луч, только что игравший с травами, плескался в воде ручья, перескакивая с камня на камень, а следом скользил по лицу Анатолия, и она будто наяву ощущала прикосновение его щеки и подбородка, слегка колючих от отросшей за день щетины. Горячие губы снова приникали к ее губам, и Татьяна едва сдержала стон, словно ощутив страстное прикосновение пальцев, умелые ласковые объятия, запах солнца от его кожи, но память неожиданно вернулась к портрету Бауэра и к перстню, в камне которого тоже играл солнечный луч. Она приподнялась на локте, вгляделась в темноту. «Нет, ничего не изменилось». Вот она, камералка, ящики в углу, длинный стол, контейнеры, коробки с находками, безмятежно посапывающая на своей раскладушке Ольга Львовна. Все это настоящее, то, что можно попробовать на ощупь. Не исчезнет, не растворится, как болезненный сон. Татьяна вздохнула, натянула повыше спальник. Забыть о Бауэре, забыть о перстне... Как хорошо ей сейчас и уютно, словно в объятиях любимого человека. После всех потрясений прошедшего года она обрела, наконец, долгожданный покой. Улыбнувшись в темноту, она закинула руки за голову. Но почему? Почему происходит такое, чего случается, когда вдруг из ничего, из быстрого взгляда, из короткого слова, из мимолетной улыбки возникает чувство? Оно налетает, как ураган, сбивает с ног, меняет твой мир, ломает все представления, заполняет душу. Оно изматывает, выворачивает наизнанку, и все привычное разлетается вдребезги. Прошлое уже не вернуть, и старые осколки, как ни пытайся, не склеить. Новая любовь подхватывает тебя, как водоворот, как шторм, как цунами. И вот ты уже на гребне волны, на гребне чувств, которые не подвластны рассудку. Она снова улыбнулась, повернулась на бок и, подложив ладони под щеку, закрыла глаза. Давно она не засыпала абсолютно счастливой после огромного длинного дня, щедрого на чудесные события. Еще позавчера она не поверила бы, что такое возможно. Разве сутки способны вместить столько всего необычного и прекрасного? Лес, яркие поляны, раскоп, камералку... Ольгу Львовну, счастливую улыбку Анатолия, даже Павел Павлович с его кавалерийскими усами. Люди, новые встречи и происшествия сегодняшнего дня яркими картинками пробивались сквозь сон, сплетаясь с облаками, прозрачными тенями, звездами, запахами в причудливые образы, мозаику, узоры калейдоскопа, а то разбивались вдруг на тысячи ярких брызг, чтобы воплотиться в новых затейливых видениях. Люська, Борис, Сева, даже Федор и Ева промелькнули в сознании, но и о них она вспомнила без раздражения. Татьяна понимала, что это все от усталости, от обилия впечатлений. Она устала, жутко устала за сегодняшний день. Безумный день. Но каким же он был поразительно счастливым. Она перевернулась на другой бок. Спать, только спать, больше никаких мыслей. Никаких воспоминаний, спать. И заснула. А во сне летала над синим-синим озером вместе с двумя большими розовыми птицами. Легкий ветерок внизу рябил воду, путал камыши, а ей было хорошо и спокойно, как в детстве, когда бабушка гладила ее по голове и едва слышно напевала. «Спи, дитя мое, усни, сладкий сон к себе мани, в няньки я тебе взяла, ветер, солнца и орла. Ей показалось, что кто-то крепко встряхнул ее и опустил на землю и выругался. «Зараза! Понаставили тут!» Татьяна открыла глаза и резко подняла голову. «Ева? Что она делает возле раскладушки?» А та терла лодыжку и морщилась от боли. «Что случилось?» — спросила Татьяна. «Ногу ушибла», — ответила сердито Ева. «Где у вас аптечка?» «Аптечка?» — переспросила Татьяна и села на постели. «Ну да, аптечка, соображай живее!» «Соображаю», — огрызнулась Татьяна и вскочила на ноги. «Там аптечка!» Махнула рукой на тумбочку Ольги Львовны и снова поинтересовалась. «Для чего она?» Но Ева не ответила. Подлетев к тумбочке, она выхватила коробку и выскочила из палатки. Раскладушка Ольги Львовны была пуста, одеяло и простыня скомканы. Татьяна потерла лицо ладонями, окончательно освобождаясь ото сна, быстро натянула джинсы и футболку и тоже вышла наружу. Солнце еще не поднялось над лесом, на траве лежала роса, значит, совсем рано, но отчего весь лагерь на ногах? Она поняла это по гаму, который доносился сверху. Татьяна быстро преодолела ступеньки. Вот и поляна, запруженная голдящим экспедиционным людом. У большинства растерянные лица, у девчонок испуганные глаза. На траве кто-то лежал на грязном спальнике. Ева стояла рядом на коленях, загораживая лицо лежавшего. Были видны лишь босые, явно мужские ступни и безвольно откинутая рука. С другой стороны склонились Анатолий и Пал Палыч. Лица их были мрачными и озабоченными. На скамейке возле стола редком сидели Ольга Львовна и обе поварихи в белых халатах. Маленькая Светлана плакала, склонившись к плечу полной подруги, а та, прижав ее к себе, что-то тихо говорила, утешала, но не отводила взгляда от лежавшего на траве мужчины. Остальные же толпились неподалеку, оживленно переговариваясь. «Тихо вы!» — поднял голову Анатолий. «Сказано ведь, не шуметь!» И, повернувшись, крикнул: «Федор! Веди всю ораву на раскоп!» «Сейчас сигаретку выкурю и уведу», — раздался в ответ хриплый голос. Тут и Татьяна заметила Федора. Оказывается, он сидел за столом, но за спинами женщин, поэтому она сразу его и не увидела. И был почему-то в одних трусах и тоже босиком. Но она мигом забыла о нем. Выходит, Борис. Это он ранен? Вот почему Ева была не в себе. Она осторожно приблизилась к Ольге Львовне, присела рядом. Та посмотрела на нее, покачала головой и произнесла шепотом: «Горе-то какое! Борь едва не убили?» Татьяна резко встала, подошла к Еве, опустилась рядом с ней на колени. «Помочь?» «Держи аптечку». Ева, не глядя, сунула ей коробку. Пал Палыч поддерживал под плечи Бориса, который правой рукой зажимал левое плечо. Повязка на нем набухла от крови, да и вся рука была в засохших ржавых подтеках. Ева взяла его за локоть. «Покажи». Борис поморщился, но продолжал прижимать ладонь к повязке. Сквозь его пальцы проступила кровь. «Убери, наконец, руку!» — рассердилась Ева. «Грязь попадет в рану, не соображаешь?» Борис послушно отнял ладонь. Лицо его побледнело, на лбу выступил пот, но он улыбнулся пересохшими губами. «Строишь меня помаленьку, дорогая?» «Воды!» Ева повелительно, как врач в операционной, протянула руку. Анатолий подал ей бутылку с водой. «Терпи!» Жестко приказала Ева и, смочив водой марлевую салфетку, аккуратно обмыла рану. «Терпи!» — приказал еще раз и залила ее перекисью водорода. Борис сморщился от боли, кряхтел, пока Ева накладывала повязку. Та, наконец, подняла голову и обвела всех взглядом. Рана широкая, но не глубокая. Вены и сухожилия не задеты. Крови много от того, что рана большая, зашивать придется. И посмотрела на Бориса. «Какого дьявола ты под лопату полез?» Чертыхаясь сквозь зубы, Борис сел, придерживая рукой повязку. «Он меня сзади рубанул. Из-за палатки. Я его, сволочь, не заметил. Смотрел на того, кто возле домовины возился». Но Ева, похоже, вошла в раж. Лицо ее покраснело от злости. «Ты чего вообще полез из палатки? Почему меня раньше не разбудил, чтобы подстраховала? Он же мог тебе голову снести, когда ты наружу сунулся, спасатель, матка Боза. Примечание. Матерь Божья, по-польски. Конец примечания. Борис потянулся к ней, погладил по щеке и смущенно улыбнулся. «Не кричи, все обошлось». «Обошлось?» Ева вскочила на ноги. «Люди добрые, гляньте, все обошлось!» «Ева!» Анатолий тоже поднялся на ноги, взял ее за руки, развернул к себе лицом. «Ты, молодчина, не растерялась! А рану как ловко перебинтовала, главное, кости целы!» «Крови немного потерял, так какие дела? На нем же все как на собаке заживает!» «Заживает?» Ева судорожно перевела дыхание. «Надо его немедленно в больницу везти!» Инъекцию сделать против столбняка, рану зашить и хотя бы день отлежаться под наблюдением врачей. Какая тут стерильность в полевых условиях? Да еще неизвестно, где той лопатой копали. Возьмешь машину, отвезешь, попутно сообщишь в полицию, что за странные дела тут у нас творятся. Более чем странные. Правда, одного водителя я на пару дней отпустил в город, мать у него приболела, а у второй машины мотор что-то стучит. Пал Палыч говорит, с полчаса нужно подождать, — сказал Анатолий и похлопал Бориса по здоровому плечу. Все, боец, на недельку отвоевался. Так что полежи пока в тенечке. Девочки, — кивнул он на поварих, — чаем с лимоном тебя напоят, а мы тут пока наши дела скорбные обсудим. Поварихи вскочили на ноги, метнулись к полевой кухне. «Мы это дело мигом!» — уже на бегу крикнула Тамара. «У меня мед есть, в чай добавлю». Анатолий повернулся к Федору. «Спасибо тебе!» — мигом среагировал. Тот криво усмехнулся. «Что ж я, не человек. Давай, возвращайся на раскоп. Сегодня ты там за старшего. Смотри в оба, если что, сразу сообщай. Вдруг заметишь, кто посторонний крутится поблизости, или машину чужую, мотоцикл». «Понял, начальник». Федор встал со скамьи, посмотрел из-под лобья. «Все ж покараулить во враге надо. Может, та домовина им случайно попалась? Что-то другое искали?» «Я уже направил туда ребят, но ночью рисковать больше не будем. Ева сообщит в полицию, чтобы охрану прислали». «Ха, разбежится полиция, как же!» усмехнулся Федор и, обернувшись, крикнул. «Всем завтракать и на раскоп!» В лагере поднялась суета, звякали ложки и миски, и вскоре молодежь, как утята за уткой, поплелись вслед за бригадиром из лагеря.